Глава третья. Стоял январь, жестокий месяц, способный заморозить теленка в животе у коровы. Снег падал и тут же замерзал. Воробьи искали на обледенелом снегу каких-нибудь жалких крох, а мальчишки подманивали их на клей и притаскивали эту дичь домой. На светло-сером небе отчетливо вырисовывались неподвижные костяки деревьев с пуховиками снега на ветках. И такие же снежные пуховики лежали на кровлях и на оградах. А на пуховиках были видны следы кошачьих лап. Кошки тоже охотились на воробьев. Тем же чудодейственным руном, охраняющим земное тепло от зимней стужи, были покрыты дальние луга. Над домами и над лачугами поднимались к небу черные столбы дыма. Ни единый звук не нарушал тишины. А Котлина и Нелли сидели дома. И Котлина, тряся головой, бормотала: «Ганс, сердце мое стремится к тебе. Отдай 700 червонцев Уллиншпигелю, сыну Соткин. Если у тебя денег нет, все равно приходи ко мне. Я хочу видеть светоносный твой лик. Убери огонь, голова горит. Ах, где твои снежные поцелуи? Где твое ледяное тело, милый мой Ганс?» Она стояла у окна. Вдруг мимо рысью пробежал гонец с бубенчиками на поясе. «Едет наместник, наместник Дамме!» И так он, созывая бургомистров и старшин, добежал до ратуши. Внезапно в глубокой тишине запели две трубы. Жители Дамме, вообразив, что это возвещает прибытие его королевского величества, бросились к дверям, и Котлина с Нелли вышли за порог. Они еще издали увидели отряд блестящих всадников, а впереди отряда ехал человек в плаще из черного бархата с куньей оторочкой, в бархатном камзоле с золотым шитьем и в опойковых сапогах на куньем меху. И в этом человеке Котлина и Нелли узнали наместника. За ним ехали молодые дворяне, бархатная одежда которых, несмотря на запрет покойного императора, была отделана вышивкой, галунами, лентами, золотом, серебром и шелком. Их плащи были, как и у наместника, оторочены мехом. На их шляпах с золотыми пуговицами и шнурками красовались, весело колыхались и на ветру развивались большие страусовые перья. Было видно, что все это приближенные наместника, особливо один, с недовольным выражением лица. На нем был зеленый бархатный, шитый золотом камзол, черный бархатный плащ и черная шляпа с большими перьями. А нос у него напоминал ястребиный клюв. Губы у него были тонкие, волосы рыжие, лицо бледное, осанка горделивая. Как скоро отряд поравнялся с домом Котлины, она подбежала к бледному всаднику, схватила за узду его коня и, не помня себя от радости, крикнула: «Ганс, любимый мой, я знала, что ты вернешься. Как тебе идут бархат и золото? Ты весь сверкаешь, ровно солнце на снегу. Ты привез мне 700 червонцев. Я вновь услышу орлий твой клекот». Наместник сделал знак отряду остановиться. «Что от меня нужно этой нищенке?» — воскликнул бледный сеньор. Но Котлина крепко держала коня за узду. «Не уезжай», — повторяла она, — «я так по тебе плакала. Сладкие ночи, мой милый, со мной, снежные поцелуи, ледяное тело, а вот и дитя!» Тут она показала ему на Нелли, а Нелли смотрела на него с ненавистью от того, что он в эту минуту занес над Котлиной хлыст. А Котлина плакала и причитала: «Неужто ты забыл? Смилуйся над своей рабыней! Возьми меня с собой! Убери огонь, Ганс, пожалей меня!» «Прочь!» — крикнул он. И так пришпорил коня, что Котлина выпустила из рук узду и грянулась сёземь. Конь прошелся по ней и поранил копытом ей лоб. Тогда наместник спросил бледного сеньора: «Вы знаете эту женщину, мессир?» «В первый раз вижу», — отвечал сеньор. «Это какая-то сумасшедшая». Но тут, подняв Котлину, заговорила Нелли. «Может, она и сумасшедшая, да я-то не сумасшедшая, мансиньор. Пусть я сейчас поем снегу и умру!» Нелли взяла горсточку снега. «Если этот человек не знал мою мать, если он не выманил у нее все деньги, и если он не убил Классову собаку, чтобы вырыть из земли у колодца на нашем дворе 700 червонцев, принадлежавшие покойному!» «Ненаглядный мой Ганс, милый мой Ганс!» Стоя на коленях, плакала окровавленная Котлина. «Поцелуй меня, и мы с тобой помиримся. Видишь, как у меня течет кровь. Душа пробила дыру и рвется наружу. Я сейчас умру. Не покидай меня!» Тут она понизила голос до шепота. «Ведь ты из ревности убил своего товарища возле Гатей!» Она показала в сторону Дюдзеля. «Тогда ты меня любил!» Тут она обхватила руками колено всадника, потом поцеловала его сапог. «Кто этот убитый?» — спросил наместник. «Понятия не имею, мансиньор», — отвечал всадник. «Эта тварь бог знает, что городит. Не стоит обращать на нее внимания. Едем!» Собрался народ. Богатые и бедные горожане, мастеровые, хлебопашцы — все вступились за Котлину. «Правосудие, господин наместник!» «Правосудия!» — кричали они. А наместник обратился к Нелли. «Кто этот убитый? Говори правду, как велит Господь Бог!» Нелли, указав на бледного всадника, начала так. «Вот этот господин каждую субботу приходил к нам в прачечную. Там он виделся с моей матерью и вымогал у нее деньги. Убил он своего друга Гильберта на поле Серваса Вандервихте, но не из ревности, как думает несчастная умалишенная, а для того, чтобы все 700 червонцев достались ему одному». И тут Нелли рассказала о сердечных делах Котлины и о том, что слышала в ту ночь Котлина, спрятавшись за Гатями на поле Серваса Вандервихте. «Нелли злая», — твердила меж тем Котлина. «Она грубо говорит со своим отцом Гансом. Клянусь вам, он кликотал орлом, чтобы известить ее о своем приезде», — сказала Нелли. «Лжешь!» — крикнул дворянин. «Нет, не лгу!» — возразила Нелли. «Сам господин наместник и все вельможи видят, что бледен ты не от холода, а от страха. Почему твое лицо уже не светится? Значит, у тебя уже нет того снадобья, которым ты мазался, чтобы лицо у тебя сверкало, как гребни волн при вспышке молнии. Все равно тебя, проклятый колдун, сожгут перед ратушей. Из-за тебя умерла Соткин. Ты разорил ее сына, сироту. Ты, видать, по всему дворянин, и ты приезжал к нам, бедным горожанам, и только раз за все время дал моей матери денег, а потом отнял у нее все до последнего гроша». «Ганс», — говорила Котлина, — «намажь меня волшебной мазью и возьми опять на шабаш. Не слушай Нелли, она злая. Ты видишь кровь? Душа пробила дыру и рвется наружу. Я сейчас умру и попаду в рай. Там меня не будет сжечь огонь». «Замолчи, сумасшедшая ведьма!» — крикнул всадник. «Я тебя в первый раз вижу и не понимаю, о чем ты говоришь». «А все-таки это ты приезжал к нам с товарищем и сватал мне его», — снова заговорила Нелли. «Ты отлично помнишь, как я отбивалась. Во что превратились глаза твоего друга после того, как я в них вцепилась?» «Нелли злая», — твердила Котлина. «Не верь ей, ненаглядный мой Ганс. Она до сих пор сердита на Гильберта за то, что он хотел взять ее силой. Но теперь уже Гильберт ее не возьмет. Его съели черви. И Гильберт был некрасив. Это ты, мой ненаглядный Ганс, красавец. А Нелли злая». Тут наместник сказал: «Женщины, идите с миром». Но Котлина не желала уходить от своего дружка. Пришлось силком увести ее домой. А весь народ требовал: «Правосудие, мансиньор, правосудие!» На шум явились общинные стражники. Наместник приказал им не уходить и обратился к своей свите. «Мансиньоры и мессиры, невзирая на все те вольности, коими пользуется во Фландрии славное сословие дворянское, я принужден задержать мессира Иоса Дамана вплоть до того дня, когда его будут судить по законам и правилам, существующим в нашей империи, столь тяжкие выдвинутые против него обвинения, в частности, обвинения в колдовстве. Мессир Иос, отдайте мне вашу шпагу!» «Господин наместник!» — заговорил Иоос Даман, весь вид которого выражал крайнее высокомерие и дворянскую спесь. «Задерживая меня, вы нарушаете законы Фландрии, ибо сами вы не судья. А между тем вам известно, что без постановления суда дозволено задерживать лишь фальшивомонетчиков, разбойников с большой дороги, поджигателей, насильников, воинов, бросивших своего начальника, чародеев, отравляющих источники ядом, беглых монахов и монахинь, а равно и изгнанников. На этом основании я обращаюсь к вам, мессиры и мансиньоры, защитите меня!» Некоторые из них послушались было его, но наместник сказал им: «Мансиньоры и мессиры, я представляю здесь короля, графа и сеньора. Мне дано право в трудных случаях выносить решения, а потому я повелеваю вам и приказываю под страхом быть обвиненными в мятеже вложить шпаги в ножны». Дворяне повиновались, но мессир Иоос Даман все еще колебался. «Правосудие, мансиньор, правосудие!» — закричал народ. «Пусть отдаст шпагу!» Иоос Даман волей-неволей покорился. Он слез с коня, и два стражника отвели его в тюрьму. В подземелье он, однако же, брошен не был. Ему отвели камеру с зарешеченным окном, и за плату его там хорошо обогревали, мягко ему стелили и вкусно кормили, хотя, впрочем, половину съестного брал себе тюремщик. Глава четвертая. На другой день наместник, два секретаря, двое старшин и лекарь пошли по направлению к Дюдзеле, чтобы удостовериться, не отроют ли они мертвое тело на поле Серваса ван дер Вихте возле Гатей. Нелли объявила Котлине: «Твой возлюбленный Ганс просит принести ему отрезанную руку Гильберта. Сегодня вечером он закричит орлом, войдет к нам и отдаст тебе 700 червонцев». «Я отрежу руку», — сказала Котлина. И точно, она взяла нож и зашагала. А за ней Нелли и судейские чины. Шла она рядом с Нелли быстро и уверенно, и на свежем воздухе милое лицо Нелли раскраснелось. Судейские чины, два старых хрыча, шли и тряслись от холода, и казались они черными тенями на белой равнине. А Нелли несла заступ. Когда же они достигли поля Серваса ван дер Вихте, Котлина, ступив на гати, показала направо. «Ганс!» — молвила она. «Ты и не подозревал, что я там пряталась и вздрагивала от звона шпаг, а Гильберт кричал: «Сталь холодна!» Гильберт был страшный, а Ганс красавец. Я тебе дам руку, не ходи за мной». Она сошла налево, стала на колени прямо в снег и трижды испустила крик, призывая духа. Затем Нелли протянула ей заступ, Котлина трижды перекрестила его, потом начертила на льду изображение гроба и три перевернутых креста, один ближе к востоку, другой к западу, а третий к северу. Три — это Марс подле Сатурна, и три — это обретение под ясной звездой Венерой, сказала она и очертила гроб широким кругом. «Сгинь, злой дух, стерегущий тело!» Тут она молитвенно опустилась на колени. «Друг дьявол Гильберт, Ганс, мой господин и повелитель, приказал мне прийти сюда, отрезать тебе руку и принести ему. Я не могу его ослушаться. Не обожги меня подземным огнем за то, что я нарушаю торжественный покой твоей могилы. Прости меня ради Господа Бога и всех святых его». Затем она разбила лед по линии гроба, добралась сначала до влажного дерна, потом до песка, и, наконец, наместник, судейские, Нелли и сама Котлина увидели тело человека, белое, как и звездка, от того, что оно лежало в песке. На нем был серого сукна камзол и такой же точно плащ. Шпага лежала рядом. На поясе висела вязаная сумка. Под сердцем торчал широкий кинжал. Камзол был залит кровью. Кровь просочилась из-за воротник. Убитый был человек молодой. Котлина отрезала ему руку и положила к себе в кошель. Наместник ей это позволил и приказал снять с убитого одежду и знаки достоинства. На вопрос Катлины, чье это распоряжение, Ганса или же еще чье-либо, наместник ответил, что он выполняет волю Ганса. Катлина повиновалась. Когда с трупа сняли одежду, оказалось, что он высох, как дерево, но не сгнил. Затем его опять засыпали песком, после чего наместник и судейские удалились. Одежду несли стражники. Как же скоро они приблизились к тюрьме, наместник сказал Катлине, что Ганс ждет ее, и она, ликуя, вошла туда. Нелли попыталась остановить ее, но Катлина несколько раз повторила: «Я хочу к Гансу, к моему господину». А Нелли села на пороге и зарыдала. Она поняла, что Катлину взяли под стражу как колдунью за то, что Катлина творила заклинания и чертила на снегу. И в Дамме говорили, что ее не помилуют. И посадили Катлину в западное подземелье тюрьмы.